8. Социальное обеспечение и государство всеобщего благосостояния. Почему возник кризис социального обеспечения? Почти каждый, независимо от его политических взглядов, согласится, что в Соединенных Штатах что-то не в порядке со стремительно расширяющейся системой социального обеспечения, под прикрытием которой постоянно растущая доля населения может вести праздную жизнь паразитов, требовательно претендующих на то, что производит остальная часть общества. Некоторые статистические данные помогут представить масштабы этой все более и более обостряющиеся проблемы. В 1934 году, в разгар величайшей за всю историю Америки депрессии, в момент наибольшего упада нашей экономической жизни, совокупные расходы государства на социальное обеспечение составили 5,8 миллиарда долларов, из которых на прямые платежи нуждающимся социальное вспомоществование пришлось 2,5 миллиарда. В 1976 году, после 4 десятилетий величайшего в истории Америки экономического бума, когда мы достигли самого высокого уровня жизни в истории человечества, а уровень безработицы был сравнительно невелик, расходы правительства на программы социального обеспечения составили 331,4 миллиарда долларов, из которых на прямые выплаты нуждающимся пришлось 48,9 миллиарда. Короче говоря, за эти 4 десятилетия общий рост расходов на социальное обеспечение составил невообразимые 5614%, а величина расходов на общественное вспомоществование выросла на 1856%. Или иными словами, в период с 1934 по 1976 годы расходы на социальное обеспечение ежегодно увеличивались на 133,7%, а расходы на социальное вспомоществование на 44,2%. Что касается прямых выплат клиентам системы соцобеспечения, то за 1934-1950 годы величина этих расходов практически не увеличилась, но в ходе бума, начавшегося после окончания Второй мировой войны, они начали расти с поражающей скоростью на 84,4% ежегодно в 1950-1976 годы. Часть этого огромного роста расходов можно отнести на счет инфляции, которая уменьшала покупательную способность доллара. Если скорректировать все цифры с учетом инфляции и выразить их в постоянных долларах 1958 года, мы получим следующие цифры. В 1934 году совокупные расходы на социальное обеспечение составили 13,7 миллиарда долларов, прямые выплаты нуждающимся – 5,9 миллиарда. В 1976 году на совокупные расходы на социальное обеспечение пришлось 247,7 миллиарда долларов, на прямые выплаты нуждающимся – 36,5 миллиардов. Таким образом, даже с учетом инфляции, правительственные расходы на социальное обеспечение выросли за 42 года на 1798% или на 42,8% в год, а расходы на пособия увеличились на 519% или на 12,4% в год. Более того, если взять данные о расходах на выплату пособий за 1950 и 1976 годы и скорректировать их с учетом инфляции, мы получим, что за период экономического бума расходы на социальное пособие выросли на 1077% или на 41,4% в год. Если провести дальнейшую корректировку цифр с учетом роста населения, в 1934 году население Америки составляло 126 миллионов человек, а к 1976 оно выросло до 215 миллионов, то и в этом случае мы получим почти десятикратное увеличение совокупных расходов на социальное обеспечение от 108 до 1152 долларов на душу населения в постоянных долларах 1958 года и более чем трехкратное увеличение объема вспомоществования от 47 долларов на душу населения в 1934 году до 170 долларов в 1976. Еще несколько сопоставлений. За период небывалого процветания с 1955 по 1976 год число людей, получающих пособие, увеличилось в пятеро, с 2,2 до 11,2 миллиона. За 1952-1970 годы число детей в возрасте до 18 лет выросло на 42%, а число получателей пособий на 400%. Население города Нью-Йорк за этот период не изменилось, а вот число получателей пособий подскочило от 330 тысяч в 1960 году до 1,2 миллиона в 1971. Нет никаких сомнений, что вскоре нас ждет кризис системы социального обеспечения. Масштабы кризиса сильно увеличатся, если в состав платежей по соцобеспечению включить все виды государственной помощи бедным. Так, федеральная помощь бедным почти утроилась за 1960-1969 годы с 9,5 миллиарда долларов до 27,7 миллиарда. Соответствующие расходы штатов и местных органов власти выросли с 3,3 миллиарда долларов в 1935 году до 46 миллиардов, то есть на 1300%. Совокупные расходы на социальное обеспечение составили в 1969 году 73,7 миллиарда. Большинство людей представляют себе ситуацию, в которой находятся те, кто живет за счет социального обеспечения, почти как природную катастрофу, вроде наводнения или извержения вулкана, происходящую помимо воли тех, кому приходится существовать за счет государственных выплат. Обычно говорят, что всему виной бедность. Из-за нее люди и целые семьи начинают жить на пособие. Но как бы ни определялась бедность, какой бы уровень дохода ни был установлен в качестве порога бедности, не приходится отрицать, что с 1930-х годов число людей или семей, живущих ниже уровня бедности, неуклонно снижалось, а не наоборот. Таким образом, масштаб бедности никак не может служить объяснением грандиозного роста числа получателей пособий. Загадку легко решить, поняв, что число получателей социальных выплат представляет собой, как говорят экономисты, положительную функцию предложения. Иными словами, когда стимулы перехода на социальное обеспечение растут, список получателей удлиняется, и то же самое происходит, когда слабеют препятствия к переходу на пособие. Как ни странно, никто не ставит под сомнение эту закономерность во всех других областях экономики. Представьте, например, что кто-то, правительство или эксцентричный миллиардер, неважно, предлагает дополнительные 10 тысяч долларов каждому, кто согласится работать на обувной фабрике. Понятно, что у ее ворот немедленно выстроится очередь. То же самое происходит, когда слабеют препятствия, скажем, если правительство пообещает освободить всех занятых в обувной промышленности от уплаты подоходного налога. Если применить такой подход к анализу клиентуры системы социального обеспечения, все загадки рассеются как дым. Что представляют собой существенные стимулы и препятствия для перехода на пособие и как они менялись? Очевидно, что чрезвычайно важным фактором является величина дохода в виде пособий в сравнении с доходом от производительного труда. Проще говоря, предположим, что средний или реальный заработок, грубо говоря, заработок, доступный среднему работнику, в определенной местности составляет 7 тысяч долларов в год. Предположим также, что в виде социального пособия можно получить 3 тысячи долларов в год. Это означает, что средняя чистая выгода от продуктивной занятости до уплаты налогов составляет 4 тысячи долларов в год. Теперь предположим, что пособия увеличились до 5 тысяч долларов. А можно допустить, что средняя заработная плата уменьшилась до 5 тысяч долларов. Дифференциал, чистый выигрыш от работы, уменьшился в половину, с 4 тысяч долларов в год до 2 тысяч. Стоит отметить еще, что результатом будет значительное увеличение списка получателей пособий, и оно окажется еще значительнее, если учесть, что, получая 7 тысяч долларов, рабочему придется платить повышенные налоги на поддержку стремительно растущих рядов получателей пособий, которые, кстати, практически не платят никаких налогов. В общем, можно предположить, что когда размер пособий растет быстрее, чем средняя заработная плата, а именно так оно и было, очередь за пособиями будет быстро увеличиваться. Эффект окажется еще сильнее, если учесть, что не каждый получает среднюю зарплату, так что в ряды получателей пособий первыми ринутся работники, зарабатывающие меньше среднего. В нашем примере, если пособия вырастут до 5000 долларов в год, чего можно ждать от рабочих, зарабатывающих 4000, 5000 и даже 6000? Получая 5000 долларов в год, человек, который прежде получал на 2000 больше, чем клиент системы соцобеспечения, вдруг обнаружит, что его разница в оплате снизилась до нуля, и он зарабатывает не больше, а с учетом налогов даже меньше, чем получатель пособия, праздность которого вознаграждает государство. Что же удивительного, если он немедленно ринется в ряды получателей пособий? Возвращаясь к фактам, отметим, что за период с 1952 по 1970 год, когда число получателей пособий выросло в пятеро, с 2 миллионов до 10, среднемесячное пособие для семьи увеличилось в 2 с лишним раза, с 82 долларов до 187, то есть почти на 130%, тогда как потребительские цены за тот же период выросли только на 50%. Более того, в 1968 году в Нью-Йорке инициативная комиссия граждан, обеспокоенных состоянием городского бюджета, сравнила 10 штатов с самым быстрым ростом числа получателей пособий с 10 штатами с самым низким ростом. Комиссия обнаружила, что в 10 первых штатах величина среднемесячного пособия была вдвое выше, чем в штатах с медленным ростом числа получателей пособий. В первой группе месячное пособие на одного человека составляло в среднем 177 долларов, а во второй только 88. Другой пример воздействия больших социальных пособий и их соотношения с заработной платой привела комиссия Маккона, исследовавшая беспорядки 1965 года в Уотсе. Комиссия обнаружила, что минимальная заработная плата там составляла около 220 долларов в месяц, из которых нужно было оплачивать еще одежду и транспорт. А существуя на пособие, средняя семья получала от 177 до 238 долларов в месяц, при этом о транспортных расходах и дополнительной одежде можно было не беспокоиться. Другим мощным фактором разрастания списка получателей пособий является быстрое исчезновение всяких препятствий к получению социальных выплат. Главным препятствием всегда было клеймо позора, которого не мог не стыдиться получатель пособия. Он, как паразит, кормится не собственным трудом, а живет за счет других. Распространение ценностей современного либерализма привело к разрушению этого клейма. Более того, правительственные ведомства и социальные работники сами настойчиво зазывают людей в ряды получателей пособий. Классическая идея заключалась в том, что социальный работник помогает людям обрести самостоятельность, помогает им встать на ноги. В случае получателей пособий целью системы соцобеспечения было помочь людям как можно быстрее перестать нуждаться в государственной помощи. Но сегодня у социальных работников противоположная цель – занести в ведомость получателей пособий как можно больше имен, рекламировать свои достижения и объяснять людям их права. Результатом стало снижение критериев, по которым назначается пособие, упрощение процедур и отказ от требований, дававших прежде право на социальные выплаты, таких как постоянное проживание, стаж работы и даже проверка дохода. Стоит высказать идею, что нужно требовать от получателей пособий, чтобы они устраивались на работу и обретали самостоятельность, И тебя немедленно запишут в реакционеры. А раз жизнь на пособие перестала считаться позором, люди больше не избегают этого статуса, а стремятся к нему. Ирвинг Кристалл язвительно описал взрывной рост систем соцобеспечения 1960-х годов. Этот взрыв был создан отчасти намеренно, отчасти непредумышленно, государственными служащими и должностными лицами, участвовавшими в политике войны с бедностью. В пропаганде и проведении этой политики были задействованы многие из тех, кто впоследствии сам пришел в замешательство из-за стремительного расширения системы соцобеспечения. Неудивительно, что они не сразу осознали, что проблема, которую они пытаются решить, это та самая проблема, которую они же и создали. Вот причины, приведшие к взрывному росту системы соцобеспечения в 1960-е годы. Первое. Число малообеспеченных, имеющих право на пособие, растет по мере того, как власти совершенствуют определение бедности и нужды. Война с бедностью расширила официальное определение этих понятий, что автоматически привело к увеличению числа лиц, имеющих право на государственную помощь. Второе. Число людей, имеющих право на пособие и обращающихся за ним, растет с повышением размера пособий, а в 1960-е годы он увеличивался. Когда пособие плюс сопутствующие блага, такие как бесплатная медицинская помощь и продовольственные талоны, сопоставимы с невысокой заработной платой, многие бедные люди разумно отдают предпочтение пособиям. Сегодня в Нью-Йорке и во многих других крупных городах социальные пособия не только сравнимы с минимальной заработной платой, но и превосходят ее. Третье. Нежелание людей, имеющих право на вспомоществование, обращаться за ним. Нежелание, основанное на гордости, незнании или страхе, уменьшается, когда проводится пропагандистская кампания за присоединение к системе социального обеспечения. В 1960-е годы в этой кампании с успехом участвовали а. различные гражданские организации, финансируемые и опекаемые управлением по созданию экономических возможностей, б. движение за право на социальное обеспечение и в. социальные работники, среди которых появилось много выпускников колледжей, считавшие своим моральным долгом помочь людям стать получателями пособий, вместо того, чтобы, как это было в прошлом, помочь им от них отказаться. Делу помогали и суды, устранявшие всевозможные правовые барьеры, например, требования о постоянном проживании. Каким-то образом тот факт, что все больше и больше малообеспеченных граждан получают пособия и что сами пособия стали больше, не сделал жизнь лучше даже для бедных, получающих государственную помощь. Их жизнь не стала безоблачней по сравнению с тем временем, когда они были бедны и не получали пособий. Что-то явно пошло не так. Либеральная и сострадательная социальная политика породила множество непредвиденных и малоприятных последствий. Прежде социальные работники вдохновлялись совсем другими, либертарианскими идеями. У них были два главных принципа. А. Вся помощь должна предоставляться добровольно и из частных фондов, а не принудительно и из собираемых правительством налогов. И б. Помощь должна предоставляться только для того, чтобы ее получатель как можно быстрее обрел независимость и начал трудиться. В конечном счете второе следует из первого, поскольку никакая частная организация не обладает теми неограниченными средствами, которые можно собирать с привычного ко всему налогоплательщика. Так как частные фонды ограничены, не может быть и речи об идее права на пособие как постоянного и неограниченного права претендовать на продукцию других людей. К тому же социальные работники осознавали, что помощь симулянтам, которые отказываются работать или рассматривают жизнь на пособие как нормальный образ жизни, бессмысленна. Отсюда и пошло различение между достойными и недостойными бедняками. Так, в XIX веке в Англии благотворительное общество Charity Organization Society считала незаслуживающими помощи людей, которые в этой помощи не нуждались, обманщиков, тех, кто попал в сложное положение из-за собственной непредусмотрительности или расточительности, так что нет надежды помочь им обрести в будущем независимость от благотворительной помощи. Хотя английский классический либерализм и принимал в целом правительственную политику вспомоществования в рамках закона о бедных, при этом он настаивал на строгих сдерживающих мерах. Право на помощь предоставлялось далеко не всем. К тому же условия пребывания в работных домах были сделаны достаточно малоприятными, чтобы гарантировать, что подобного рода помощь будет не столько привлекать людей, сколько удерживать их на почтительном расстоянии от этих заведений. Что же касается недостойных бедных, страдающих исключительно по своей вине, то помешать им злоупотреблять системой помощи можно было только сделав ее сколь можно неприятной для претендента, то есть требуя от него или трудиться, или жить в работном доме. Хотя суровое сдерживание лучше, чем широкое гостеприимство и разглагольствование о правах получателей пособий, либертарианцы призывают к полной ликвидации государственной системы благотворительности, поскольку помочь делу может только благотворительность частная, нацеленная на помощь достойным бедным в как можно более быстром обретении самостоятельности. В конце концов, до Великой депрессии в Соединенных Штатах практически не существовало государственной благотворительности, и при этом, несмотря на много более низкий уровень жизни в те времена, на улицах никто не умирал от голода. В наши дни трехмиллионная церковь мормонов осуществляет частную программу благотворительной помощи. В XIX веке эти замечательные люди, гонимые нуждой и преследованиями, эмигрировали в Юту и соседние штаты, где упорным трудом и прилежанием добились очень высокого уровня благосостояния. Среди мормонов крайне редки получатели государственных пособий. Мормонов учат быть независимыми, самостоятельными и избегать подачек от государства. Мормоны очень религиозны, а потому успешно впитали эти замечательные ценности. Более того, их церковь активно помогает бедным в своей среде, при этом действуя так, чтобы нуждающиеся как можно быстрее обрели самостоятельность. Обратите внимание, например, на следующие принципы мормонской благотворительности. С 1830 года, когда была организована церковь мормонов, она ориентирует своих членов на поддержание экономической независимости, побуждает людей к бережливости и созданию предприятий, предоставляющих рабочие места. Она всегда готова прийти на помощь впавшим в нужду верующим. В 1936 году Мормонская церковь создала церковный план вспомоществования, система, при которой проклятие праздности останется в прошлом, с грехом жизни на пособие будет покончено, а среди людей опять утвердятся независимость, прилежание, бережливость и самоуважение. Церковь хочет помогать людям в том, чтобы они могли помогать сами себе. Труд должен воцариться, как господствующий принцип жизни членов нашей церкви. От социальных работников Мормонская церковь требует действовать соответственно. Верные этому принципу социальные работники будут честно учить и призывать членов церкви изо всех сил стремиться к самостоятельности. Никто из истинных мормонов, пока он трудоспособен, не снимет с себя по доброй воле бремя самообеспечения. Пока ему хватает сил, он с помощью всемогущего и собственного труда будет обеспечивать себя тем, что нужно для жизни. Непосредственные цели программы помощи таковы. Первое. Устроить на выгодную работу тех, кто способен трудиться. Второе. Предоставить, насколько это возможно, рабочие места в рамках программы вспомоществования тем, кто не в состоянии заниматься выгодной работой. Третье. Выделять средства для предоставления нуждающимся, за которых церковь берет на себя ответственность, всего необходимого для жизни. По мере возможности эта программа осуществляется децентрализованными усилиями небольших групп. Семьи, соседи, кворумы священников, приходы и другие организационные ячейки церкви могут счесть разумным и желательным предоставлять друг другу взаимную помощь. Такие группы могут сажать и убирать зерновые, перерабатывать пищевые продукты, хранить пищу, одежду и топливо и осуществлять другие проекты, сулящие им взаимную выгоду. Собранием мормонских епископов и священников предписано помогать своим собратьям в обретении самостоятельности. В своей мирской ипостаси епископ смотрит на каждого трудоспособного нуждающегося человека как на чисто временную проблему и заботится о нем до тех пор, пока тот не сможет самостоятельно справляться с трудностями. Кворум священников должен видеть в нуждающемся своем члене постоянную проблему до тех пор, пока не будут улажены не только его мирские дела, но и духовные потребности. В качестве конкретного примера, епископ оказывает помощь до тех пор, пока художник или ремесленник не имеет заказов и живет в нужде. Кворум священников помогает ему утвердиться в своей профессии и пытается присматривать за ним, пока он не станет вполне самостоятельным и активным в выполнении своих обязанностей. Конкретная помощь нуждающимся, возложенная на кворум священников, включает: первое – устройство нуждающихся и членов их семей на постоянную работу. В некоторых случаях посредством профессионально-технического обучения кворумы помогали членам общины подготовиться к более квалифицированной работе. Второе. Помощь нуждающимся и их семьям в открытии собственного дела. Первейшая цель церкви мормонов заключается в том, чтобы найти работу нуждающимся. Подыскание подходящей работы в рамках программы помощи нуждающимся – главная забота кворума священников. Они и члены общества помощи должны всегда быть в курсе потенциальных вакансий. Если каждый член приходского комитета хорошо справляется с этой своей задачей, большинство безработных будет устроено на выгодную работу стараниями группы или приходского комитета. Другим членам общины, желающим завести собственный малый бизнес – церковь помогает небольшими ссудами, а члены кворума священников могут выступить гарантами возврата ссуды. Те мормоны, которых не удается устроить на работу или сделать малыми предпринимателями, должны получить, если это возможно, производительную занятость в церковном хозяйстве. Церковь настаивает на том, что получатели помощи должны работать, насколько хватает сил. Совершенно необходимо, чтобы люди, получившие помощь церкви, работали изо всех своих сил, возмещая таким образом то, что получили. Работу в рамках благотворительных проектов следует рассматривать не как постоянную, а как временную занятость. Тем не менее, ее следует продолжать до тех пор, пока человек продолжает получать помощь общины. Благодаря этому сохраняется духовное благополучие людей в то время, когда им помогают наладить свои мирские дела. Это избавляет человека от чувства неуверенности. Если работы пока нет, епископ может направить получателей благотворительной помощи поработать на тех, кто сам нуждается в помощи, а последние возмещают это церкви по преобладающей ставке оплаты труда. В общем, от получателей помощи ожидают, что они в ответ сделают посильный вклад в благотворительную программу церкви в форме денег, продуктов или собственного труда. В дополнение к этой всеобъемлющей системе частной помощи, основанной на стремлении к независимости, мормонская церковь сурово запрещает своим членам обращаться к государственной системе соцобеспечения. От местных должностных лиц церкви требуется подчеркивать важность того, что каждый человек, каждая семья и каждая церковная община должны становиться самостоятельными и независимыми от государственной поддержки. И еще. Стремление к государственной помощи и получение ее слишком часто влекут за собой праздность и питают другие пороки, связанные с государственными подачками. Это разрушает независимость, прилежание, бережливость и самоуважение человека. Для частной, добровольной, рациональной, индивидуалистической программы социальной помощи нет лучшего образца, чем Мормонская церковь. Правительственная система социального обеспечения должна быть ликвидирована, и будем надеяться, что по всей стране возникнут многочисленные программы взаимопомощи, сходные с мормонской. В мормонском опыте воодушевляет демонстрация того, что число людей, получающих пособие, зависит не от уровня дохода, а от их культурных и моральных ценностей. Еще одним свидетельством тому могут служить проживающие в Нью-Йорке американцы албанского происхождения. Эти американизированные албанцы чрезвычайно бедны и в Нью-Йорке живут в самых бедных районах. Статистика скудна, но их средний доход заведомо ниже, чем у облюбованных прессой темнокожих и пуэрториканцев. Но ни один албано-американец не живет на пособие по соцобеспечению. Почему? Потому что он горд и независим. Как сказал один из их лидеров, албанцы не просят милостыню, а для нас получать пособие – это то же, что просить подаяние на улице. Сходную ситуацию мы обнаруживаем в угасающей, бедной, почти исключительно католической, польско-американской общине Нордсайд в Бруклине. Несмотря на низкие доходы, безысходность и обветшавшее жилище, в этой общине с населением 15 тысяч человек практически нет получателей социальных пособий. Почему? Рудольф Стабиерский, президент Совета развития общины Нордсайд, отвечает без промедления – для них пособие – это унижение. Ценности определяются не только религией или этническими особенностями. Профессор Бенфилд в своей блестящей работе «Безблагодатный город» продемонстрировал зависимость личных ценностей от того, что он называет культурой высшего и низшего классов. Для Бенфилда класс – напрямую не связан с уровнем дохода или общественным положением, но его идея во многом перекрывает эти обычные определения. В его определении класса главное – это разное отношение к настоящему и будущему. Члены высшего и среднего классов ориентированы на будущее, целеустремленны, рациональны и сдержаны. В свою очередь люди низшего класса ориентированы на настоящее, капризны, гедонистичны, лишены жизненных целей, а потому лишены и энергии для профессионального или карьерного роста. В силу этого люди первого типа обычно имеют более высокий доход и хорошую работу, а люди второго типа обычно бедны, не имеют работы и живут на пособие. Короче говоря, вопреки всем утверждениям либералов, в долгосрочной перспективе экономическое положение людей зависит от них самих, а не от внешних факторов. Так Бенфилд приводит данные Даниэля Розенблата о безразличии городских бедняков к услугам медицины в силу общего отсутствия ориентации на будущее. Например, городским беднякам не свойственно регулярно проводить техосмотр автомобилей для предотвращения крупных поломок. У них иная система ценностей. Сходным образом, предметы домашнего обихода обычно изношены и сломаны. Нет привычки постоянно заботиться об их сохранности. Покупки в кредит очень распространены. Никто не думает о том, что потом придется месяцами погашать долг. К телу относятся примерно как к мебели. Оно изнашивается, но его не ремонтируют. За зубами обычно не ухаживают, и даже возможность бесплатно вставить искусственные зубы не вызывает интереса. В любом случае искусственные зубы используются нечасто. Даже люди, носящие очки, зачастую избегают посещения окулиста, хотя возможности для этого имеются. Можно сказать, что средний класс воспринимает тело как машину, о которой нужно заботиться и поддерживать на ходу с помощью протезирования, лечения, косметической хирургии и прочих мер, тогда как для бедных тело – что-то вроде предмета одноразового пользования. В молодости оно радует, а с годами изнашивается, и к этому нужно стоически приспосабливаться. Бенфилд отмечает также, что уровень смертности в среде низшего класса всегда был и остается до сих пор существенно более высоким, чем в группах высшего класса. Причина различий по большей части заключается не в бедности или малой величине подушевого дохода, а в ценностях или культуре граждан низшего класса. Так характерными для низшего класса причинами ранней смерти являются алкоголизм, наркомания, бытовые убийства и венерические болезни. Детская смертность в этих группах также высока, в 2-3 раза выше, чем в семьях высшего класса. То, что дело здесь не в уровне дохода, а в культурных ценностях, видно из проведенного Бенфилдом сопоставления двух иммигрантских общин в Нью-Йорке начала 20 века – русских евреев и ирландцев. В тот период ирландские иммигранты были преимущественно ориентированы на настоящее и принадлежали по своим установкам к низшему классу, тогда как русские евреи, жившие в условиях невероятной скученности и зарабатывавшие, пожалуй, даже меньше ирландцев, в большинстве своем были ориентированы на будущее, отличались целеустремленностью и по своим ценностям и жизненным установкам принадлежали к высшему классу. В начале 20 века ожидаемая продолжительность жизни для ирландских иммигрантов составляла всего лишь 38 лет, а для русских евреев более 50. Более того, по данным проведенного в 7 городах США в 1911-16 годах исследования, детская смертность в группах с самым низким доходом была втрое выше, чем в группах с самым высоким доходом, в то время как у евреев уровень детской смертности был крайне низок. С безработицей дело обстояло точно так же, как с болезнями и смертностью, и все это было тесно связано с бедностью и пособиями. Бенфилд приводит данные профессора Майкла Пиоре о принципиальной нетрудоспособности многих или даже большинства из тех, кто привык к низким доходам и безработице. Пиоре обнаружил, что их проблема – не столько в том, чтобы найти хорошо оплачиваемую, надежную работу или освоить необходимые для этого навыки, сколько в отсутствии силы духа, необходимой, чтобы удержаться на такой работе. Эти люди могут не явиться на работу, уйти с рабочего места, никого не предупредив, нахамить начальству, а порой и стащить что-нибудь. Более того, Питер Дерингер, обследовавший в 1968 году рынок труда в бостонском гетто, обнаружил, что около 70% ищущих работу получили от местного бюро по трудоустройству направление, но более половины предложений были отвергнуты с порога, а из тех людей, кто согласился работать, примерно 40% продержались на новом месте не более месяца. Дерингер заключает, безработица в гетто – это в значительной мере результат нежелания работать, а не нехватки рабочих мест. Очень поучительно будет сравнить, как описывают отказ безработных из низшего класса от постоянной работы, холодно осуждающий их профессор Бенфилд и горячо одобряющий их левый социолог Элвин Гулднер. Первый пишет, люди, привыкшие слоняться без дела, жить за счет пособий, женской проституции и воровства, редко склонны мириться со скучной, рутинной, хорошей работой. Размышляя о безуспешности попыток социальных работников отвлечь этих людей от жизни полной безответственности, похоти и необузданной агрессии, Гулднер заявляет, что для них предлагаемая сделка непривлекательна. Стоит отказаться от беспорядочных половых связей, от вспышек ярости и отсутствия самоконтроля, и тогда вас или ваших детей могут допустить в мир трехразового питания, дипломов о среднем или даже высшем образовании, в мир чековых книжек, надежных рабочих мест и респектабельности. Любопытно здесь то, что Бенфилд и Гулднер, рассматривающие картину с противоположных точек идеологического спектра, одинаково понимают сущность происходящего, хотя и относятся к нему по-разному. Устойчивая безработица и бедность – это результат добровольного выбора безработных, а не отсутствия рабочих мест. Отношение Гулднера типично для современных левых и либералов. Просто им стыдно навязывать, даже не насильственно, культуре низшего класса, прославленной своей естественностью и отсутствием самоконтроля, буржуазные ценности, свойственные среднему классу. Пожалуй, это достаточно честно, но тогда хотя бы не рассчитывайте и не просите, чтобы трудолюбивый и настойчивый средний класс был вынужден поддерживать и субсидировать паразитические ценности праздной и безответственной жизни, столь ненавистные ему и столь явно пагубные для жизни любого общества. Если люди не хотят себя контролировать, пусть не делают этого, но только за свой собственный счет. И пусть сами несут все последствия такого выбора, а не используют машину государственного насилия, чтобы заставить прилежных и контролирующих себя буржуа брать эти последствия на себя. Короче говоря, необходимо ликвидировать систему социального обеспечения. Если главная проблема с бедняками из низшего класса – это безответственная поглощенность настоящим, и если избавить людей от соцобеспечения и зависимости можно только привив им буржуазную озабоченность будущим, вариант мормонов, то хотя бы поощряйте и поддерживайте эти ценности, а не топчите их. Характерные для социальных работников леволиберальные установки ориентируют бедных в неверном направлении, внушая им идею, что они имеют право требовать пособий, требовать, чтобы кто-то их кормил. Более того, доступность социальных пособий явно потворствует ориентации на сиюминутную реальность, на отвращение к труду и безответственность, увековечивая тем самым порочный круг бедности и пособий. Как говорит Бенфилд, пожалуй, нет лучшего способа заставить людей забыть о будущем, чем обеспечить каждого щедрым социальным пособием. В своих нападках на систему соцобеспечения консерваторы обычно говорят о ее этических и моральных пороках, заставляющих налогоплательщиков содержать бездельников, а левые критики указывают на моральное разложение клиентов соцобеспечения, которые привыкают к своей зависимости от щедрости государства и его бюрократии. И те, и другие правы, никакого противоречия между ними нет. Мы видели, что существуют добровольные программы, например, у мормонов, основанные на правильном понимании этих проблем. Да и старые либеральные критики государственных подачек в равной мере подчеркивали моральное разложение получателей и насилие над основным населением страны, которое оплачивает соцобеспечение. Так, в XIX веке англичанин Томас Маккай заявил, что реформа соцобеспечения состоит в воссоздании и развитии искусства независимости. Он призывал не к расширению филантропии, а к большему уважению к достоинству человека и к большей вере в его способность трудом найти путь к спасению. Маккай заклеймил презрением и высмеял сторонников расширения системы соцобеспечения, этих лезущих не в свое дело филантропов, которые в безответственной погоне за дешевой популярностью используют налог, отнятый у своих соседей, чтобы умножить число возможностей оступиться на пути для толпы, которая всегда слишком готова впасть в зависимость. Маккай добавляет, что требуемая законом помощь нуждающимся, воплощенная в системе соцобеспечения, оказывает самое опасное, а временами и деморализующее влияние на наши общественные порядки. Реальная необходимость этого никоим образом не доказана, а кажущаяся необходимость вырастает преимущественно из того факта, что система создала население, зависимое от нее. Развивая тему зависимости, Маккай отмечает, что наибольшую горечь в страданиях бедных вызывает не сама по себе бедность, а сознание зависимости, которое не может не быть составной частью государственной помощи. От этого чувства избавиться невозможно, но оно может быть дополнительно обострено самой щедростью системы социального обеспечения. Маккай делает вывод, что у законодателей или администраторов есть единственный путь к сокращению нищеты – ликвидировать или ограничить требуемые законом меры против бедности. Нет сомнений, что страна может иметь ровно столько нищих, скольких она пожелает содержать. Устраните или ограничьте эти меры, и вступят в действие новые силы. Естественная способность человека быть независимым, естественные связи родства и дружбы. В число последних я бы включил частную, но никоим образом не государственную, благотворительность. Ведущая благотворительная организация Англии в конце XIX века, благотворительное общество, действовало в точном соответствии с принципом «Помоги человеку обрести самостоятельность», как отмечает Моуат, историк общества. Благотворительное общество воплотило идею, направленную на примирение царящих в социуме разногласий, на устранение нищеты и создание счастливого, уверенного в своих силах общества. Оно верило, что самая серьезная составляющая бедности – это деградация личности малоимущих. Неразборчивая благотворительность только ухудшала их репутацию, вела к падению силы духа. Подлинное милосердие требовало дружбы, мысли, помощи, которые могли бы восстановить самоуважение человека и его способность содержать себя и свою семью. Одним из самых пагубных последствий системы соцобеспечения является то, что она решительно гасит потенциал самопомощи, обесценивая финансовые стимулы к нормальной жизни. Есть оценки, согласно которым каждый доллар, вложенный ущербным человеком в нормализацию своей жизни, приносит ему от 10 до 17 долларов прироста будущих доходов в пересчет на текущие цены. Но стимулы искажены еще и потому, что, наладив нормальную жизнь, человек теряет право на социальное пособие, на пособие по нетрудоспособности и на страховое пособие по безработице. В результате большинство нетрудоспособных решают не тратить усилий на восстановление трудоспособности. Более того, многие сегодня знакомы с такой неприглядной особенностью системы социального обеспечения, ярко отличающей ее от всех частных страховых фондов. Если получателю достанет наглости работать и зарабатывать после 62 лет, его лишают пособия. В наши дни, когда большинство людей неодобрительно смотрит на рост населения, мало кто из активистов борьбы с демографическим взрывом обращает внимание на следующую особенность системы соцобеспечения. Поскольку детские пособия выделяются на каждого ребенка в семье, система фактически субсидирует рост рождаемости. Более того, на стимулы к рождению большого числа детей с максимальной готовностью откликаются именно те семьи, которые, вообще-то говоря, не могут себе позволить и одного ребенка. Так что результатом оказывается их вечная зависимость от государственной благотворительности и, более того, наследственная прикрепленность к этой системе. В последние годы много говорилось о том, что правительство должно обеспечивать семьи детскими садами и яслями, чтобы матери могли работать. Рынок, по всей видимости, не в состоянии оказывать эту важную услугу. Поскольку насущные потребности людей удовлетворяет именно рынок, возникает вопрос, почему же именно в этом случае он не справляется со своей задачей? Ответ прост. Правительство окружило этот бизнес рядом труднопреодолимых и дорогостоящих требований. Попросту говоря, если вам нужно на время подбросить своего ребенка приятелю или родственнику, или вы просите соседку за деньги присмотреть за вашим ребенком, то все в порядке, и никто не станет интересоваться их образованием, опытом работы или размером квартиры. Но если ваш друг или соседка попробует превратить присмотр за детьми в небольшой бизнес, на них обрушится вся мощь государства. Так государство настаивает, чтобы детские сады и ясли работали по лицензии, а лицензии не выдают, если в штате нет дипломированной медсестры, если не выгорожено минимальное пространство для игр и общая площадь помещения меньше установленных пределов. Есть и другие, нелепые и недешевые ограничения, которыми правительство не стесняет приятелей, родственников или соседей, да и самих матерей. Уберите все эти ограничения, и рынок с радостью удовлетворит спрос. Последние 13 лет поэт Нед О'Горман содержит частный детский сад в Гарлеме. Доход от этого бизнеса очень невелик, но он вот-вот будет закрыт из-за вмешательства нью-йоркского правительства. Хотя город признает добросовестность и эффективность этого детского сада, О'Горману угрожают штрафами и закрытием, поскольку у него в штате нет дипломированного социального работника, присутствие которого требует закон в случае, если в заведении присматривают за 5 детьми или более. Вот что думает об этом сам О'Горман. «Какого черта я должен нанимать кого-то, только потому, что у него есть при себе клочок бумаги с печатью, на котором значится, что он чему-то там учился и может работать в детском садике. Если после 13 лет работы в Гарлеме я со своей квалификацией им не подхожу, то кто же, спрашивается, подходит? Пример с детским садом демонстрирует очень важную вещь. Если рынок не справляется с удовлетворением спроса, значит, все дело в государстве. Дайте рынку действовать свободно, и мы забудем о нехватке детских садов и яслей, так же, как мы никогда не слышали о дефиците мотелей, стиральных машин, телевизоров и всего остального, что необходимо в повседневной жизни.